Блэр. Из-за сбора ингредиентов для зелья, которое спасет отца Луция, я совсем забыла об аттестационной работе с Розали. Мерзавке удавалось каждым своим появлением испортить мне настроение. Поэтому я решила куда-то уйти, лишь бы не встречаться с ней глазами в коридорах Академии. «Хочешь, я попробую поменяться с ней проектами?» Предложил как-то Роланд, заметивший очередной побег из столовой, где появилась старшекурсница Хаоса. «Нет, спасибо, справлюсь сама», — горделиво цокнула, намереваясь сбежать от бывшего поклонника. «Блэр, ты постоянно избегаешь разговоров. Знаю, в прошлом за мной много грешков, но я скучаю. По нам». Последнее плохой король добавил еле слышно, повсеместно сопровождая щенячьим взглядом. «Твои поступки говорят об обратном». И я кивнула на приближающуюся Розали. «Темперанс, везде тебя ищу. Сегодня последняя возможность позаниматься проектом», — надменно заявила противная девица. «Тогда приходи в мой замок», — ответила я, пытаясь показать полное безразличие. «Ну уж нет, 6 в кабинете бородавочника». «Это еще почему?» Возмутилась, в свою очередь, заранее предполагая выигрышное положение, благодаря собственной территории. Выскочка не ответила, вместо этого поцеловала Роланда в щеку и удалилась. Плохой король остался стоять в растерянном и беспомощном состоянии. Мне быстро наскучил его жалкий вид, поэтому ушла. Но не только из столовой, но и с оставшихся занятий. Если Ирис смог без Кассандры подготовить весь проект, то и я заранее сделаю нужное зелье, а затем откажусь от помощи навязчивой старшекурсницы. Моим аттестационным зельем стало приготовление вещества, сковывающего все конечности на несколько часов. Ингредиентов для него понадобится много. Но я знала, куда следует пробраться, чтобы их заполучить. «Тыковка, мне кажется, ты забыла, что в том крыле замка находятся покои твоей матери. Куда вход запрещен даже мне?» Напомнил папочка, когда я тайком пыталась проскочить в гостиную и его кабинет. «Я ищу Артемиса?» Он убежал, а служанки видели, как негодник ринулся в ту сторону. Соврала в очередной раз дорогому человеку. «Тогда без моей помощи тебе не справиться», — улыбнулся мужчина, в глазах которого заблестели огоньки азарта. «В другой раз!» — быстро бросила я, убегая на всех парах в запретное мамой крыло. Прекрасно зная, куда держать путь, преодолела несколько залов и усыпальниц, а затем приблизилась к заветной двери, где родительница хранила всевозможные компоненты для создания могущественных снадобий. «Крылья феи, лапки тритона, корень мандрагоры и, конечно, бадьян», — шептала под нос, складывая все это в мешочек. Он автоматически становился невидимым, если туда что-то положить. «Что тебе здесь понадобилось?» — раздался грозный голос матери. «Еще Артемиса!» — жалобно пискнула я, прекрасно понимая, что Корнелия не поверит в подобного рода отговорку. «Давай поищем вместе. А если найдем, то я превращу этого гомункула в сверчка. А позже брошу на съедение моему пауку», — зашипела женщина, демонстрируя своего мерзкого питомца, сидящего на тыльной стороне руки. «Благо, я нашел его первый», — прозвучал любимый голос папы, держащего в руках Артемиса. Я знала, что кот никуда не сбегал. Видимо, отец принес его из моей комнаты в качестве спасительного элемента. Корнелия фыркнула и выдворила нас из своего сокровенного хранилища. «Прости, что вновь соврала тебя», — опустив голову, произнесла, обращаясь к отцу. «Блэр, ты всегда будешь моим лучиком света в этом царстве тьмы. Но не дай огню в сердце затухнуть», — лишь ответил Глен. Меня всегда удивляло, что он делает рядом с моей мамой, если видит, какое зло кроется в ее душе. Может, причиной жертв в поддержании баланса нашей семьи? В любом случае, когда расправлюсь с Нумибусом, возьмусь за улучшение жизни собственного отца. Зелье, сковывающее конечности, получилось с первого раза. Занятия с Кэсси не прошли даром, и теперь я самостоятельно смогла справиться даже с такой сложной магией. Ровно в 6 подошла к Академии, но тут же почувствовала, что не стоило этого делать. Погруженная в темноту здание казалось устрашающим и небезопасным. Точно таким же я обнаружила и кабинет бородавочника. Розали опаздывала или замыслила что-то недоброе. «Вижу, ты подготовилась!» Эхом разнесся по безлюдному коридору голос ненавистной соперницы. «Думала, будет лучше, если я сама справлюсь без помощи старшекурсницы, доказав очередное преимущество перед сверстниками», — ответила самоуверенно, как и всегда. Собеседница усмехнулась, а затем пронзительно рассмеялась, показывая себя не с самой адекватной стороны. «Блэр Темперэнс, любимица публики, икона стиля, та, что свела с ума половину Филориума и моего Роланда!» Низким голосом вывалила Розали причину своей неприязни ко мне. «Смотри, не позеленей от зависти!» Попыталась перевести на шутку, но, увы, не вышло. «Я заманила тебя неспроста, а чтобы ты раз и навсегда лишилась природного преимущества», заявила обезумевшая фанатичка. Розали намекала либо на мою красоту, либо на магическую силу. Вторым как раз-таки природа меня и обделила. Неужели придется опозориться и продемонстрировать, что я не так идеальна, как ей кажется? Любой завсегдатай мог бы забиться в судорогах от страха, но мои внутренние силы не собирались давать слабину. «Что мне сейчас помешает прихлопнуть тебя, превратив в сверчка?» Пошла в атаку, применяя мамины замашки. «Вот это!» Розали звонко засмеялась, а затем выдернула из моих рук склянку с аттестационным зельем и разбила его. Сиреневый туман на какой-то миг распространился по коридору, где мы стояли, так и не дойдя до кабинета бородавочника. В ту же секунду я уже не могла ничем шевелить, кроме глаз. Губы казались замороженными или слипшимися друг с другом. Даже они не смогут спасти меня от верной гибели, произнеся нейтрализующие чары заклинания. «Что здесь творится?» — вбежал удивленный Аварус. Он внимательно посмотрел на мою застывшую фигуру и на Розали. Старшеклассница хаоса перепугалась реакцией директора и на сотворенную гадость, но мужчина разрушил неверные опасения, начав хлопать в ладоши. «Наконец-то кто-то смог заткнуть язычок Блэр Темперэнс, пускай даже на время», — произнес Аварус с лучезарной улыбкой. «Потом убери за собой», — приказал мужчина Розали и ушел во свояси. Гадкому преступнику сыграла на руку мое значение и возмездие от чужих рук.